вор, эксплуататор или гений? Перед тем, как рассказывать аудитории, кто автор этой книги, я задаю еще один вопрос. Вы бы купили эту картину, если бы у вас была такая возможность? И в ответ получаю почти единогласное и удивленное «нет». Потом я показываю табличку с именем автора и его цитатой об этой картине. Если кто-то хочет скопировать Минина Веласкеса полностью и добросовестно, и если бы этим кем-то был я, то в какой-то момент я бы сказал, а что если подвинуть их немного больше вправо или влево? Я постараюсь пройти этот путь сам, забыв о Веласкесе. Работа, несомненно, приносит за собой изменения. Например, придется поменять цвет, потому что я поменял положение персонажа. Так мало-помалу это стало бы предосудительно для традиционного художника, но для меня Минины станут моими. Пабло Пикассо. Реакция аудитории в этот момент разная. Кто-то восхищается тем, как Пикассо сумел по-новому закрутить тему Минин, а кто-то фыркает, считая, что он только поиздевался над работой Веласкеса. Давайте проведем аналогию с театром. Было ли у вас такое, что, прочитав пьесу, вы неоднократно смотрели спектакли по ней, но в разных театрах, с разными актерами, в постановке разных режиссеров? Так зачем мы ходим на разные спектакли на основе одних и тех же пьес? Театры часто отличаются по стилю прочтения литературы. Одни поддерживают классический подход. В таких театрах пьесы Чехова или Шекспира будут поставлены в рамках сложившихся традиций. Другие же славятся своим новаторским прочтением. Режиссер в этом случае может настолько переиначивать весь сюжет, что иногда мы даже сомневаемся, осталось ли в спектакле хоть что-то от оригинала. Но когда кажется, что режиссер не оставил ничего от первоисточника, достаточно откинуть все обескураживающие детали и увидеть, основная идея произведения остается неизменной. Зрителю только дали возможность посмотреть на нее под другим углом. Для нас важны эти разные точки зрения. Я бы сказала, что вижу в этом главную ценность искусства в целом и изобразительного искусства в частности. Все темы и идеи давно известны. Художник не может открыть новую идею любви, борьбы или свободы, но он может подобрать интересный образ, показать другую точку зрения и предложить зрителю ее обсудить. А мы, осознавая это или нет, ходим в театры и музеи по всему миру, чтобы включиться в это обсуждение. Что если, представить, мы пришли в театр Пикассо и посмотрели его постановку «Минин Веласкеса». Пикассо 58 раз начинал этот разговор с Веласкесом, подходя к его картине с разных ракурсов, придерживаясь разных точек зрения. И все 58 раз зритель получал возможность присоединиться к этой беседе. В следующей главе мы включимся в еще один из этих диалогов и посмотрим, удастся ли Пикассо из своей эпохи развить новую дискуссию о сюжете Веласкеса. Если вы сможете стать участниками диалога между двумя великими гениями разных веков, прикоснувшись к идеям в этом разговоре, кто знает, на что еще вы способны?